Глава 4. До Аниты доносились подбадривающие выкрики или разочарованные возгласы, смотря у кого как получалось пройти полосу. Как и обещала, она не приближалась к полигону, но это не мешало наблюдать за поступающими. Дияр распределил их в группы по 4 человека и пояснил, что от них требуется. Причем не просто рассказал и спокойно занял место наблюдателя, но и объяснял что-то тем, кто недопонял. Анита впервые увидела его с иной стороны, не шутника и балагура, относящегося ко всему слишком легко, а взрослого, разумного мужчину, прекрасно знающего свою профессию. И когда целительница рассмотрела в нем эти качества, то даже разозлилась на себя за невнимательность и поверхностность суждений. Ведь кому, как не ей, плотно общающейся с разными магами по долгу своего призвания, знать, что несерьезность может стать фатальной для боевого мага. Можно, конечно, было бы предположить, что Дияр все это время служил где-то в тепленьком местечке, но в это верилось с трудом. Не был он похож на того, кто предпочтет бумажную работу в комфортабельном кабинете, зачистки нечисти в опасных районах. Задумавшись, женщина вдруг припомнила, что иногда его взгляд становился слишком цепким, словно маг видел собеседника насквозь. Конечно, за эти несколько дней они общались мало и недолго, но эту деталь Анита успела заметить. Ей вдруг стало интересно, какой же Дияр Винверейский на самом деле. А слова Марилисы Сторкс о ценном специалисте еще больше разожгли любопытство. И Анита все это время наблюдала за новым преподавателем, жалея, что сейчас не рядом с ним. Можно было бы украдкой подсмотреть за его выражением лица. Ведь, как известно, когда человек чем-то увлечен, он не особо следит за собой. Адияр был сильно заинтересован происходящим на полигоне. «Эй, ты, рыжая, с косичками!» – неожиданно выкрикнул он, и Анита перевела взгляд на полосу препятствий, пытаясь рассмотреть, что там происходит. «Хватит барахтаться в грязи! Меня совершенно не возбуждают девицы, от которых за версту несет болотной жижей. И для кожи она, кстати, совсем не полезна. Выбирайся, я сказал». «А еще он хам», — пробормотала целительница, поморщившись. «Мог бы и помягче. Хотя о чем это я? Где боевой маг и где мягкая натура?» Тем временем Верейский, не подозревающий о чувствах, вызванных у целительницы, наблюдал за девушкой, тщетно пытавшийся выбраться из канавы и плотно там застрявший. Эта ловушка была создана по аналогии с болотами Южного материка. Если человеку не повезло свалиться с еле приметных тропок в топь, то надо или обладать магией земли, или иметь рядом напарника, который поможет выбраться. Девушка же, во-первых, обладала магией воздуха, которой нельзя было пользоваться по условиям экзамена. Во-вторых, никто из ее четверки не спешил на помощь. Двое как раз бежали по узкому длинному трапу, периодически уклоняясь от пролетавших мимо бревен. Тут при всем желании нельзя остановиться и уж тем более обернуться, пока не достигнешь конца препятствия. А третья, знойная брюнетка с раскосыми зелеными глазами, на мгновение приостановилась, но лишь для того, чтобы бросить насмешливый взгляд на попавшую в ловушку девушку и продолжить свой забег. Кстати, довольно ловко. Дияр даже немного засмотрелся, так грациозно и, казалось, легко у нее все получалось. «Следующие!» – раздался голос второго преподавателя, помогавшего Верейскому принимать экзамен. Если хотя бы трое из команды проходили половину пути, на полосу выпускалась следующая четверка. Отвлекшись от наблюдения за брюнеткой, маг увидел, что один парень из предыдущей тройки нерешительно замер на месте, пытаясь рассмотреть попавшую в беду девушку. Рыжая засела в топе уже по грудь и продолжала медленно погружаться. «Ну, чего замер?» — крикнул ему Дияр, с любопытством ожидая дальнейших действий. И парень совершил ошибку. Дернувшись от окрика, он развернулся и продолжил проходить полосу препятствий. Дияр недовольно поджал губы, но говорить ничего не стал. Нужно было идти самому вызволять страдалицу, пока она окончательно не утонула. Но когда он только ступил на полигон, один из следующей четверки как раз достиг бревна над канавой. Не став раздумывать, он уселся на довольно скользкую поверхность и снял с себя ремень. Затем, сделав на одном конце петлю, лег на бревно и приказал: «Просунь руку и крепко ухватись за ремень. Я тебя вытащу, только не дергайся, иначе будешь мешать». Стоит отдать должное девушке, строить из себя гордую и независимую особу она не стала. Тихо поблагодарив, выполнила указание и замерла. Парень напрягся и принялся тянуть ее на себя. Из-за неудобной конструкции получалось плохо, но он все равно не сдавался, упрямо пытаясь помочь. Наблюдавший за ними Дияр усмехнулся, вспомнив, что это был тот юноша с нагловатой улыбкой. Пока он один из всех повел себя правильно, не заботясь о собственной шкуре и не опасаясь не уложиться в отведенное для прохождения время. А дальше стало интереснее. Еще один юноша с классической внешностью боевого мага заметил, что происходит, и вернулся назад. Вдвоем им удалось вытянуть перемазанную девушку. Поблагодарив своих спасителей, она поплелась к старту, понуро опустив голову, но далеко уйти не смогла. Ребята перехватили ее и заставили продолжить экзамен. Еще немного посопротивлявшись, девушка согласилась и вернулась на полосу. И вполне достойно прошла оставшуюся часть, хоть и медленно. Видимо, осторожничала, опасаясь вновь упасть. Вернувшись на свое место, Дияр сосредоточил внимание на следующей четверке. Здесь все проходило довольно гладко, пока один из них не споткнулся почти у самого финиша и не подвернул ногу. Тихо взвыв, он обхватил пострадавшую конечность руками и с тоской посмотрел на линию, символизирующую окончание полосы препятствий. Бежавший за ним сокомандник остановился, помог подняться, и они вдвоем поковыляли к финишу. Верейский и сам направился туда, махнув рукой Аните. Когда целительница прибыла на место, с парня уже стащили ботинок и носок. Анита, ободряюще ему, улыбнулась и принялась осматривать пострадавшую ногу, не заметив смущения юноши. Зато его подметил Дияр и усмехнулся, пока не увидел, с каким интересом, а некоторые и с восхищением смотрят на целительницу. «Ну и чего уставились, как безусые юнцы?» – недовольно подумал он. «Никогда красивых женщин не видели?» Переведя взгляд на Аниту, он и сам непроизвольно залюбовался ей. Для удобства она опустилась на колени перед пострадавшим и слегка к нему наклонилась. Белый целительный халат с широкими складками подола накрыл окружающую траву, заодно пряча и женскую фигуру. Но склоненное положение Аниты и натянутая ткань позволяли оценить ее узкую спину, тонкую талию и округлые бедра. Такая ладная вся, хрупкая статуэтка. Он хорошо помнил, какая нежная у нее кожа, словно подсвеченная изнутри. Сейчас же из-за жары на щеках девушки выступил легкий румянец, подчеркивая забавные и невероятно милые веснушки, которые нисколько не портили внешний вид, а скорее добавляли очарование. Насыщенного темного цвета волосы, красивые, густые, Анита сегодня собрала в косу, уложив вокруг головы, и стоило лучам попасть на витки, своеобразная корона вспыхивала, переливаясь, будто украшенная золотыми нитями. Несколько выбившихся прядок прилипли к изящной шее, цепляя взгляд, вызывая желание поправить их, коснувшись светлой кожи. Серые, почти дымчатые глаза Аниты сейчас сосредоточенно рассматривали начавшую опухать ногу страдальца, упрямо пытающегося не стонать. А Дияр неожиданно для себя вспомнил, как в этих дивных сумрачных женских глазах могут зажигаться озорные искры, делая взгляд сияющим, и как уголки ее пухлых чувственных губ приподнимаются в лукавой улыбке. Он увлекся разглядыванием и отметил руки Аниты, тонкие запястья, длинные красивые пальцы с полукруглыми розоватыми ноготками. Сейчас они аккуратно, профессионально ощупывали лодыжку. И Дияр представил, каково это, когда эти пальцы касаются тебя не по необходимости, а по желанию этой красивой женщины. Как она стоит, замерев перед ним на коленях, подняв красивое лицо с породистыми аристократическими чертами, как крылья ее прямого небольшого носа трепещут в ожидании, серые глаза заволокло чувственной поволокой, а мягкие губы приоткрылись. Чей-то шумный выдох отвлек мага от совершенно неожиданных и тем более неуместных сейчас мыслей. Дияр тряхнул головой, отгоняя наваждение, а, заметив сгрудившихся вокруг целительницы парней, нахмурился. Но когда заговорил, в голосе не чувствовалось и капли недовольства. «Все прошедшие полосу могут быть свободны. С правой стороны от полигона есть несколько чаш с водой. Там вы сможете умыться. Хотя некоторым лучше бы душ принять». Явный намек в свою сторону рыжеволосая приняла стоически и лишь выше задрала подбородок, когда послышались тихие смешки. «Она может пойти к нам в лазарет», — предложила Анита, обхватив ногу парня двумя руками и резко дернув. Пациент зашипел, но возмущаться не стал, к тому же боль быстро прошла, когда целительница применила свою магию. Ободряюще ему улыбнувшись, отчего юноша моментально расцвел, Анита посмотрела на Дияра. «Откроешь портал?» — спросила она, вставая. «Этот молодой человек сегодня побудет нашим гостем. На ногу пока нежелательно наступать». «Мне нужны два добровольца, готовых доставить своего товарища в лазарет, а потом быстро покинуть территорию Академии до оглашения результата вступительного экзамена». Верейский посмотрел на притихших ребят и не удивился, когда добровольцами выступили спасители Рыжика, как он мысленно окрестил девушку. «Отлично! Тогда хватайте этого несчастного и вперед!» И только он закрыл портал за скрывшимися в нем невольными носильщиками и чумазой девицей, как с полигона раздался крик боли. Сразу двоих сбило с трапа пролетающими бревнами, но один отделался легким испугом, а второй сломал руку. Выводя парня с полигона, Дияр ругался сквозь сжатые зубы. «Всего два сложных участка. На одном нужно аккуратнее идти, на втором пробегать тогда, когда бревно отлетает от трапа, а не возвращается назад. Но нет же, всем хочется показать самое лучшее время, а думать головой не хотят». Пострадавший юноша молча шел рядом, сжимая зубы от боли, но опасался издать малейший звук. Он мечтал скорее оказаться дома, отведать матушкиных пирогов и забыть этот экзамен как страшный сон. Есть еще много достойных академий, куда он сможет поступить, сдав письменный экзамен и несколько нормативов. А полосу препятствий пусть проходит кто-нибудь другой. Сдав парня Аните, Дияр вернулся назад наблюдать за оставшимися. А их было еще много, и даже неудачи и травмы предшественников не заставили отступиться. Махнув рукой напарнику, Верейский создал вокруг себя легкое завихрение, чтобы хоть немного разогнать горячий воздух. Солнце поднялось высоко и нещадно жарило, будто стремясь отдать большую часть тепла за последние летние дни. Дияр не отказался бы сейчас посидеть где-нибудь в прохладном месте, в хорошей компании. Покосившись при этих мыслях на Аниту, занятую переломом, мужчина хмыкнул, представив, как бы она отреагировала на такое предложение. И сразу же вернулся к наблюдению за новой четверкой. Его внимание привлек невысокий худощавый парень. Поначалу Дияр скептически хмыкнул, увидев это недоразумение на полосе. Зато потом с азартом наблюдал за ним. Уж очень ловко тот преодолевал препятствия. Правда, чем дальше продвигался, тем больше выдыхался. Выносливости ему явно не хватало. Сделав мысленную пометку позже ознакомиться с личным делом парня, Дияр сосредоточился на других поступающих. И даже заскучал. До конца экзамена больше ничего примечательного не случилось. Кто-то относительно легко проходил полосу. Кто-то получал травмы разной степени тяжести и не мог закончить начатое. Кто-то помогал попавшим в беду, а кто-то проходил мимо, стремясь уложиться в отведенное время. Верейский отмечал всех, кто более или менее заинтересовывал. Сегодня еще нужно было зайти к магистру Сторксу и отдать ему записывающие изображения кристаллы, которые висели над полигоном во время экзамена. Они появились всего 3 года назад, но уже доказали свою эффективность. Единственным минусом было отсутствие звука, поэтому в связке с записывающим изображение всегда шел и звуковой кристалл. Проводив последних поступающих до ворот, Дияр отправился к преподавательским домикам. Ему хотелось поскорее разделаться с последними вопросами и вернуться к себе, чтобы проанализировать все увиденное за день. Бывший учитель, а теперь временный начальник, поджидал его на крыльце вместе с очаровательной светловолосой малышкой, которая увлеченно пыталась затянуть в рот пуговицу отцовской рубашки. Магистр с ласковой улыбкой смотрел на дочку и гладил ее по спине. «У вас красивая дочь», — сказал Дияр, посмотрев в огромные янтарные глаза. «Вся в мать». «Это точно», — с гордостью заявил Нирайн и указал взглядом на ее левую ладонь в разноцветных пятнах. «Марилиса сейчас устраняет последствия знакомства Ирены с красками». Малышка что-то довольно забормотала и замахала руками. «Я принес вам кристаллы», — сообщил Верейский и, подойдя ближе, пощекотал девчушку за ушком. Малышка отмахнулась, вновь заинтересовавшись отцовской рубашкой. «Есть довольно интересные экземпляры». «Может, зайдешь?» — предложил декан и отстранил дочь от себя, подняв ее высоко над головой. Девочка радостно рассмеялась и немного глухо проговорила. «Папа!» «Не балуй!» Притворно-грозно рыкнул отец, но она лишь еще громче рассмеялась. «Простите, не могу», — ответил Дияр, с улыбкой глядя на эту картину. Было заметно, как сильно Нирайн Сторкс любит свою дочь. Верейский даже на мгновение задумался, как он сам будет смотреться в роли отца, но сразу же отогнал эту мысль. «Тогда жду завтра с утра у себя в кабинете», — не стал настаивать декан. «Будем вершить судьбы будущих магов». «Слишком большая ответственность, как по мне». Дияр поморщился и передал Нирайну коробочки с кристаллами. «Вот завтра и испытаешь на собственной шкуре, каково мне было все эти годы», — пообещал декан. Попрощавшись, Дияр направился в сторону общежития, но, поворачивая за дом своего начальника, чуть не налетел на Аниту. Успев затормозить в последний момент, он придержал ее за плечи. «Тебе не кажется, что эта сама судьба сталкивает нас раз за разом?» — поинтересовался мужчина, но руки сразу же убрал. «Ты хотел сказать карма?» — уточнила целительница, отступив на шаг. «Судьба!» — упрямо повторил Верейский и неожиданно с поклоном предложил руку. «Позволит ли леди проводить ее до дома? Скоро начнет темнеть. Красивым женщинам опасно бродить одним в такое позднее время». Скептически посмотрев на небо и подумав, что темнеть начнет часа через три, Анита со вздохом сказала. «Ты серьезно считаешь, что на территории Академии мне может что-то угрожать?» «Прецеденты уже были». Дияр пожал плечами, припомнив случай с Марилисой Сторкс, тогда еще Дорской. Художнице не повезло стать объектом поклонения одного не совсем здорового на голову студента. Проблема была в том, что когда у Марилисы появился тайный поклонник, никто не подумал на самого очевидного человека. Ведь все и так знали, что он влюблен в преподавательницу, но никогда не причинял ей беспокойства своими романтическими настроениями. Ну, любит и любит. В этом ведь нет ничего криминального по сути. И лишь когда Марилису похитили, правда вскрылась. Да и то чисто случайно. «Признайся, ты просто решил проводить тебя и ничего больше», — клятвенно заверил мужчина. «К сожалению, для чего-то большего я сейчас слишком занят». Поколебавшись пару мгновений, Анита согласилась пойти вместе, но его руку так и не приняла. На секунду показалось, что перед ней появился тот, другой Дияр Верейский. Расчетливый, жесткий, читающий людей, как открытую книгу. Но вот порыв ветра донес аромат свежеиспеченных булочек, и наваждение прошло. Перед женщиной стоял все тот же обаятельный повеса, способный очаровать, наверное, и мраморную статую. «Я слишком много думаю о нем сегодня», — недовольно поморщилась Анита, когда они все же пошли в сторону общежития. Неожиданно захотелось что-нибудь сказать или спросить. Все, что угодно, только чтобы разбить образовавшуюся между ними тишину. Слишком уютный, можно сказать, интимной она получалась. Аните казалось, что она непозволительно близко подпустила Дияра к себе. А это было неправильно, особенно в отношении этого мужчины. Если бы целительница и захотела вновь попробовать с кем-нибудь встречаться, то явно не с тем, кто одаривает своим вниманием почти каждую женщину. «Скажи, почему ты рассталась со своим целителем?» — спросил Дияр, когда она уже отчаялась придумать тему для разговора. «Тебе так интересно?» — удивилась Анита, посмотрев на мага. Они как раз ступили на одну из уединенных аллей, ведущую к нужному им зданию. Ветер тихо шелестел листвой в кронах деревьев, настраивая на умиротворенный лад. Вокруг не было ни единой души, способной помешать беседе. «Очень», — признался Верейский, но против обыкновения не перевел все в шутку. «Я до сих пор помню, как сияли твои глаза, когда ты смотрела на него на своем первом академическом балу в честь праздника угасания. Вас называли одной из самых красивых пар. И, если честно, я думал, что ты выйдешь за него еще до выпуска». Анита вспомнила тот зимний бал, когда Тароль наконец-то заметил в ней не только соседскую девчонку, но красивую девушку. И как еще совсем юная целительница была счастлива от этого. Да, тогда ее взгляд действительно сиял от любви к талантливому юноше, других парней и вовсе не замечала. «Все до банального просто», — наконец ответила она. «Моя любовь к нему была не настолько сильна, чтобы отказаться совершенствоваться в целительском деле и посвятить свою жизнь Таролю и его таланту». «Прости, я, кажется, не совсем понял», — медленно проговорил Дияр, хмурясь. «Он считал, что мне отлично подойдет роль примерной жены, поддерживающей мужа во всех начинаниях, ведущей дом, рожающих детей и совершенно не стремящейся повышать профессиональный уровень». «Но ты ведь сильный целитель», — удивился Верейский. «Уже на первом курсе преподаватели отмечали твой талант». «Ты следил за моими успехами?» Неожиданно это открытие польстило Аните, отозвавшись волной тепла. «Скажем так, ты сумела произвести на меня впечатление», — хмыкнул маг. «А вообще я пару раз слышал, как знакомые целительницы со старших курсов упоминали твои успехи. Поэтому считаю, что не развивать такой дар сродни преступлению. Однажды ты можешь спасти множество жизней». Положив ладонь на сгиб его локтя и смяв пальцами ткань рубашки, Анита сказала немного охрипшим от переполнявших эмоций голосом. «Спасибо». «За что?» Дияр накрыл ее руку своей широкой ладонью. «За правду не стоит благодарить, а этот Тароль тот еще идиот». Женщина ничего не сказала, неожиданно растрогавшись от его слов. Она даже маленько не признавалась, что иногда ее посещали сомнения. Правильно ли она сделала, разорвав отношения с человеком, с которым встречалась 7 лет? Не высока ли цена за ее гордость? А вдруг Тароль был прав, и вскоре желание развиваться наскучит ей? Если вспомнить, она и в академию поступила, сбежав из дома, только чтобы быть ближе к любимому человеку. «Я...» Опустив взгляд, Анита на некоторое время замолчала, а потом все же решилась. «Иногда я сомневалась в правильности выбранного пути». «Ну и зря», — убежденно сказал Дияр. «Поверь, когда кого-то на самом деле любишь, ты не захочешь его ограничивать. Наоборот, поддержишь в любых начинаниях, если, конечно, они не опасны для жизни». «Ты так говоришь, словно любил», — удивилась женщина и тут же смутилась от своей бестактности. «Прости, мне не стоило этого говорить». «Не любил», — усмехнулся боевик, «но наблюдал за искренне любящими друг друга. Ты ведь помнишь, что мой лучший друг является магом смерти? Да и твоя подруга такая же. Мне иногда кажется, что любить так, как они, больше никто не умеет». «Ну, я видела еще одну пару таких же беззаветно любящих друг друга». Деликатно высвободив свою руку, Анита отступила от мужчины. «Ты про Нерайна и Марилиссу?» — догадался Верейский и жестом предложил продолжить неожиданную прогулку. «Соглашусь, интересная пара». Вдруг Анита громко рассмеялась, приведя мага в недоумение. Посмотрев на его удивленное лицо, она быстро проговорила. «Я подумала, что мы с тобой сейчас похожи на стариков, разочаровавшихся в жизни и решивших пожаловаться друг другу на горькую судьбу». «Не волнуйся, я знаю, как сделать ее слаще», заверил Дияр и приобнял женщину за талию. Повернувшись к нему лицом, Анита положила ладошку на широкую грудь и, лукаво поблескивая глазами, сказала: «Я тоже знаю один действенный способ». «Даже так?» Голубые глаза потемнели, и в них появился опасный блеск, будоражащий сердце и душу. «Ты расскажешь мне о нем?» Дияр притянул целительницу ближе и слегка наклонился. «Конечно», — с придыханием ответила Анита, и голос ее звучал невероятно соблазнительно. «Всего лишь нужно съесть несколько пирожных тетушки Даваны». Сначала в глазах боевого мага проскользнуло недоумение, а потом он, согнувшись и уткнувшись лбом в женское плечо, жалобно простонал: «Заноза! Ну за что ты так со мной?» В ответ раздался звонкий смех. Анита смеялась и все никак не могла остановиться. И вместе с этим смехом к ней возвращалась легкость и беззаботность, которой она уже давно не ощущала. И ее совершенно не смущала близость Дияра. Наоборот, в сердце поселилась уверенность, что этот мужчина не обидит и не перейдет границы дозволенного, пока Анита сама не позволит ему этого. «Поверь, пирожные действительно очень вкусные». Она похлопала Дияра по плечу. «Я тебя ими обязательно угощу». «Завтра же!» Боевик грозно посмотрел на нее, но неожиданно фыркнул. «У тебя на носу веснушки». Быстро прикрыв ладошкой обсуждаемую часть лица, Анита пробормотала: «Ты ничего не видел». «Ты их стесняешься?» Дияр хитро прищурился. «А что мне будет за молчание?» «И что ты хочешь?» обреченно спросила она. Маг сделал вид, что задумался. «Пожалуй, начнем пока с пирожных». «Начнем?» — с возмущением уточнила Анита. «Ты что, собираешься постоянно меня шантажировать?» «Нет, конечно же», — оскорбился Дияр и даже отошел от нее, демонстрируя обиду. «На постоянно у меня времени нет. А вот когда мне станет скучно и захочется выпить с кем-нибудь чашечку чая, поговорить по душам, а просто попросить. И ты бы согласилась, а не нашла сразу же кучу отговорок?» С сомнением проговорил Верейский. «Нет уж, рисковать не намерен. Поэтому сейчас я провожаю тебя, а потом иду к себе мечтать о завтрашних пирожных». Задохнувшись от такой наглости, Анита обвиняюще воскликнула: «Да ты ведешь себя как мальчишка». «Но ты меня в этом искренне поддерживаешь». Протянув руку, он тихонько щелкнул ее по носу, а потом, приобняв за плечи, направил в сторону общежития. Фыркнув, Анита повела плечом, освобождаясь от его рук. Гордо подняв голову, быстро зашагала к выходу с аллеи, впрочем, чутко прислушиваясь к шагам за спиной. До самой двери они не сказали друг другу ни слова. И только войдя в холл первого этажа, чинно попрощались друг с другом, словно шапошно знакомые люди. Целительница сразу направилась на второй этаж, а Дияр немного задержался, окруженный слетевшимися к нему женщинами. Радостно улыбаясь, словно весь день ждал встречи с ними, он еще некоторое время поддерживал разговор ни о чем, профессионально ускользая от намеков на продолжение беседы в более интимной обстановке. Стоило ему оказаться за закрытыми дверями своей квартиры, как маска беззаботного повесы слетела с него, словно шелуха. Устало прислонившись к стене, Дияр некоторое время простоял с закрытыми глазами. Полученная информация взывала к нему, требуя систематизации и вызывая головную боль. Пройдя в небольшую уютную гостиную, мужчина снял с себя рубашку, небрежно бросил ее на стол, затем подошел к стоящему у окна глубокому креслу с высокой спинкой и с наслаждением в него опустился. Так ему намного лучше думалось. Но лишь только закрыл глаза, как перед внутренним взором предстало лицо леди Аниты Турставс, вызвав легкую улыбку. Дияр дал себе еще 10 секунд, а затем решительно отодвинул образ целительницы в глубину сознания. Сейчас у него были другие, более важные дела.